Глава 9. Я умела танцевать, чувствовала музыку. Как организатор праздников я сталкивалась с самыми разными пожеланиями клиентов. За свою карьеру успела и на днях рождения сказочных побывать, и на стилизованных свадьбах. Особенно запомнился один корпоратив под короля Артура. Там приглашенный шоу-балет потрясающе исполнял номер со средневековыми танцами. Учитывая пышные платья дам, все было достаточно медленно и красиво. Партнеры менялись местами, изящно взмахивали руками. У меня был свободный час, поэтому я тоже попробовала. Сначала в моем исполнении это выглядело смешно и нелепо, но под конец моего обеденного перерыва даже начало получаться. Конечно, тот небольшой опыт меня сейчас не спас бы, потому что при императорском дворе были другие танцы, пусть и похожие на средневековые земные, но другие. Об этом я узнала от Беркинсона, которого пригласила в кабинет за неделю до бала и попросила, приказала напомнить мне о том, как это делается, сославшись на то, что я давно не танцевала и хочу восстановить навык. Дворецкий помнил о моем обещании сделать его организатором нашей грандиозной стройки, поэтому был ласковым, как тот лавуальский кролик. «Я давно не был при дворе», — заметил Беркинсон. «Могу не знать всех модных тенденций». Но станцевал со мной без лишних вопросов. «Я думала, мне потребуется все 7 дней, чтобы выучить хотя бы пару танцев. Насчет остальных я планировала ссылаться на беременность и игнорировать приглашение. Оказалось, с танцами у меня та же история, что и с рисованием. Альви не просто так любила балы, она была профи в танцах». Мне потребовалось только расслабиться, отдаться на волю памяти тела и танцевать, когда это потребуется. Поэтому я не отказалась, стоило императору потянуть меня к выстроившимся в стройные ряды придворным. Доверилась себе и ему. Не знаю, как мы выглядели со стороны, но я не помню, чтобы когда-нибудь чувствовала себя настолько пластичной. Раз — изящный взмах руки. Два — шаг к нему навстречу. Три. Мое дыхание сбилось, когда Натаниэль оказался за моей спиной, почти прижимаясь к ней грудью, а я выпала из Альви в Аглаю и сбилась с ритма. Правда, император сделал вид, что ничего не произошло, и продолжил танец. И снова было это чувство, что я все умею и могу, но стоило мужу вновь подойти близко, как я наступила ему на ногу. Хотелось бы сказать, что нарочно, но нет. И в этот раз император не поморщился, подмигнул мне и повел по кругу, как этого требовал танцевальный переход. Наверное, именно это подмигивание наконец-то заставило меня расслабиться. Я перестала пытаться контролировать каждый свой шаг. Дракон прав, контроль был моей второй сутью. Но сейчас, в этом диковинном чужом танце, я отдала весь контроль ему. «Какое желание ты загадал?» поинтересовалась я у Натаниэля, когда мы сошлись в очередной танцевальной композиции. «Оно же не сбудется, если я расскажу», — ухмыльнулся император. «Ты за нас двоих загадывал, значит, я имею право знать. Тогда пусть для тебя это будет сюрпризом, когда оно сбудется». Мы снова разошлись в разные стороны, и следующий вопрос я задала спустя пару минут. «Как я узнаю, что оно сбылось?» «Я тебе расскажу». «А если тебя не будет рядом?» — хмыкнула я. Взгляд на Натаниэля стал серьезным. «Я теперь всегда буду с тобой рядом». Слова вошли в сердце на вылет, потому что это то, что хочет услышать каждая женщина от своего мужчины. Но могла ли я считать Натаниэля своим? «Однажды ты уже прогнал меня», — напомнила я и прикусила губу. «Я совершил большую ошибку». Что я там думала про мужчин с чувством юмора? Самый привлекательный тот, кто умеет признавать свои ошибки. И что же ты делаешь со мной, Натаниэль? Как в тебе разочаровываться-то? Я больше не ошибалась в шагах и не отдавливала императорские ноги. К концу танца я даже вошла во вкус, потому что музыка была чарующей, интерьер волшебным, а настроение праздничным. Искрившее между мной и супругом притяжение вовсе было вишенкой на торте, такой пряно-острой вишенкой, от которой по обнаженной коже бегут мурашки и возникает чувство, что мы одни в целом зале. Зазвучала новая мелодия, но я решила сделать перерыв, сославшись на беременность. Мне действительно нужен был перерыв от мужа, потому что вместо того, чтобы разочаровываться, я очаровывалась, а это в мои планы не входило. Более того, это их разрушало целиком и полностью. Я теряла тот самый контроль, который терять отказывалась. Поэтому я позволила Натаниэлю поцеловать себе руку и направилась к своим фрейлинам. Его же мгновенно окружили придворные. Мы разошлись в разные стороны, но я то и дело чувствовала на себе его взгляд. Оказалось, что не только его. На следующий танец меня пригласил Вальден. Учитывая все, что Натаниэль рассказал мне про политическую ситуацию, я не была уверена, что должна соглашаться. Да и муж едва ли не проткнул взглядом Кристофа, когда водный дракон остановился рядом со мной. Но еще я помнила, как нехорошо с моей стороны завершилось наше с Вальденом сотрудничество. Пусть даже не я была инициатором разрыва всех договоренностей. За меня это сделал император. Но я не собиралась перекладывать на Натаниэля ответственность за собственные поступки и планировала извиниться перед водным лично. Стоило нам присоединиться к танцующим, я повела плечом, стряхивая ревниво пылающий взгляд мужа. Он был недоволен, ну и пусть. Пусть учится мне доверять. И соединила наши с Вальденом ладони, как того требовала танцевальная па. Я хотела бы извиниться. Начала я, когда мы подошли друг к другу достаточно близко, но Вальден лишь отмахнулся от моих слов. «Пустое, леди Эрхальд. В мире, где все решения принимают мужчины, было глупо рассчитывать на наше долгое сотрудничество». Прозвучало напыщенно и обидно. «То есть вы не собирались со мной сотрудничать долго?» — изогнула я бровь. В память впечатались слова Натаниэля, что Вальден, скорее всего, собирался меня использовать, отобрать мой курорт. «Почему же?» «Я как раз рассчитывал на очень долгий союз», — признался водный. «Но для этого вы должны были развестись и не носить императорского наследника. Из нас получилась бы прекрасная пара, леди Эрхальд. Со временем. Никто не узнал бы, насколько вы изменились. А я, к тому же, люблю новаторские решения из других миров». Я так увлеклась разговором, что танцевала по памяти безукоризненно, но после реплики Вальдена споткнулась и чуть не улетела вперед. Если бы водный меня не подхватил, точно улетела бы, потому что до этого момента идеально сидевшее платье показалось мне безумно тесным, стало невозможно вдохнуть. «Что?» — переспросил он, глядя в мои широко расширенные глаза. «Наши танцы сильно отличаются от иномирных?» «О чем вы?» — натянуто рассмеялась я. «Я вас не понимаю». «Все вы прекрасно понимаете, Альви», — хмыкнул Кристоф. «Или как вас зовут на самом деле?»